Глава 108. Он сделал дело свое и ушел. Слышим, что в различных случаях один о другом говорит: «Он сделал дело свое и ушел». Говорится это чаще всего тогда, когда один у другого спрашивает: «Где такой-то человек?» Тогда другой отвечает ему так: «Он сделал дело свое и ушел». Христиане, мы эти слова можем и должны говорить о Христе Спасителе нашем, а тем более тогда, когда спрашивают нас безбожные и нечестивые, не знающие и не принимающие Его. Тогда мы с дерзновением должны отвечать: «Он сделал дело свое и ушел». Хотя Он невидимо и неотступно с нами пребывает и до скончания века пребудет по неложному своему обещанию: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». От Матфея 28:20. Дело Его – дело спасения нашего, которое Он соделал посреди земли, Псалом 73, и ушел. Об этом деле говорит Он небесному своему Отцу: «Совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». От Иоанна 17:4. Христианин, дело это велико и умом нашим непостижимо. Это дело пророки издалека предвидели и удивлялись и ужасались ему, и с удивлением и ужасом проповедовали и возвещали миру: «Се грядет Господь» – Малахия 3:1. «Тот, которого происхождение изначало от дней вечных» – Михей 5:2. «Сущий прежде веков, скоро идет и не умедлит» — Псалом 54, Исаия 14:1. «Грядет Спаситель твой, все Бог наш сам придет и спасет нас» — Исаия 62:11, 35:4. Дело это апостолы, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, от Луки 1:2, видели и всему миру проповедали, и свидетельством этим, как бесценным сокровищем, всю вселенную обогатили. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». 1 Иоанна 1, с 1 по 3. Дело это Его великое и преславное возвещает нам и представляет нашим душевным очам Святое Евангелие Его, которое Он нам оставил для нашего просвещения, для утверждения в вере и утешения, оставил через избранных рабов Своих, апостолов. Там видим это великое дело Его, которое Он Сам по Своему изволению ради нашего спасения совершил и вознесся к небесному Своему Отцу. Там видим спасительное Его пришествие к нам, труды и подвиг ради нашего спасения подъятый, и отшествие. Предопределив воплощение свое прежде создания мира, к Ефесянам 1:4-5, Бог наш ради нашего спасения послал ангела своего к Пресвятой и Преблагословенной Деве Марии, благовестить ей, что он от девических ее кровей составит и воспримет себе плоть одушевленную. И было так. Видим дело это нам непонятное. Сын Божий, прежде веков от Отца рожденный, родился на земле от Девы Матери без Отца. Святое Рождество Его воспели ангелы. Слава в вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. От Луки 2:14. Видели родившегося младенца пастухи и поклонились и прославили Его. пришли с востока волхвы, наставленные чудесной звездой, и принесли дары рожденному царю, и, пав, поклонились ему». От Матфея 2:11. С великой радостью святой старец Симеон встретил его во храм принесенного и взял на руки предвечного младенца. От Луки 2:25-32. «О блаженное чрево, носившее Господа славы! О блаженные руки, взявшие и обнимавшие, носящего всю тварь Господа! О блаженные очи, видевшие плотью младенствующего Бога! Его желали видеть цари, пророки, праведники, и не видели». От Луки 10:23-24. «Никогда не бывало такого явления в Израиле». От Матфея 9:33. «Ибо явившийся Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это тот, который явился Моисею в купине огнем горящий и несгораемый, и говорил с ним. Это тот, который поразил Египет язвами и вывел из него людей своих. Это тот, который разделил Черное море и провел сквозь него Израиль. Это тот, который говорил с Моисеем на горе Синайской и дал ему свой закон. Это тот, который водил Израиль, народ свой, по пустыне и питал их манную 40 лет и поразил пред лицом их всех врагов их. Это тот, который ввел Израиль, народ свой, в землю обетованную, в землю, кипящую медом и молоком, и изгнал от лица их все народы и дал им землю ту в достоянии им. Это тот, который послал в мир своих пророков. Он сам ныне пришел к нам, пришел в образе, подобном нам. Бог явился во плоти. 1 к Тимофею, 3:16. Видишь, христианин, Божие снисхождение и честь человека. Насколько почтен человек от Бога в создании, настолько падший превознесен в восстановлении. Во-первых, сам Бог пришел к нему взыскать и спасти его. В создании образом своим почтил человека, а падшего и погибшего сам пришел спасти. Во-вторых, от рода человеческого Бог воспринял одушевленную плоть и, соединив несоединимое, примирил ее с собою и сделался человеком. И так Господь наш уподобился нам и стал братом нашим, как сам говорит. «Возвещу имя Твое братьям моим» — Псалом 21. И Марии Магдалине сказал: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». От Иоанна 20:17. О непостижимое Божие снисхождение! О несказанная человеческая честь! Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. К Евреям 2:16. Услышьте сие все народы, внемлите все живущие во вселенной, земнородные и сыны человеческие, богатые вместе с бедным. Псалом 48. Слушайте, сам Бог к нам пришел, пришел в нашем образе, уподобился людям и милостиво посетил нас. Придите, встретим Его и поклонимся Ему и воздадим славу Богу, пришедшему к нам. Благословен Господь Бог Израилев, ибо посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. От Луки 1:68-69. Хвали, душа моя, Господа, восхвалю Господа в жизни моей, буду петь Богу моему, пока существую. Псалом 145. Пою Тебя, Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Аввакум 3:2. Ко мне пришел, меня ища заблудшего. Именно поэтому прославляю великое Твое снисхождение ко мне, многомилостивый. Видим в Святом Евангелии, что искали младенствующего Сына Божиего, чтобы убить. И, уклоняясь от злодейских рук, со Святою Матерью Своею бежал он в Египет, и там некоторое время скрывался. Видим, что беззаконный царь Ирод, чтобы убить неповинного Иисуса, пришедшего спасти мир, устремился гневом своим на убийство неповинных младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от Матфея 2, 16, и убил, по преданию церковному, 14 тысяч младенцев, замышляя, чтобы при этом, между прочими младенцами, был убит и родившийся младенец Иисус, царь иудейский. Но не удалось этого достигнуть беззаконному убийце. Пострадали младенцы от убийцы и венчались как мученики. Иисус же, Божиим советом сохраненный, был отнесен Святою Матерью Своей в Египет. И так еще младенцем Господь был пришельцем на земле чужой и находился там до возвращения в землю Израилеву. От Матфея 2, с 13 по 18. Примечай, христианин, во-первых, что делает властолюбие. Ирод, боясь лишиться царской чести, устремляется на невинного, только что родившегося царя иудейского Иисуса, и ради этого столько тысяч неповинных младенцев убивает. О, каким страшным и великим злом является властолюбие! Властолюбивый и беззаконный царь столько неповинной крови пролить не ужаснулся. Ради чего? Чтобы чести не лишиться. Видимо, ныне зло это в мире. Властолюбие не боится поднимать меч на монархов и Порфира их обогрять кровью и иным образом умерщвлять помазанников Божиих и производить в обществе великие нестроения и замешательства. Столько у царя врагов, сколько окружающих его властолюбивых сердец, хотя они и ласкают его. Во-вторых, Сын Божий, уклоняясь от напасти и смерти, подает и нам образ не вдаваться самовольно в напасть, а уклоняться от нее. Он мог и там обезопасить себя, где искали его, чтобы убить, но бежал в Египет, в чужую землю, уча нас, чтобы и мы, если гонят нас в одном городе, бежали в другой. От Матфея 10, 23. В-третьих, Христос, Сын Божий, как только родился на земле, начал гонение терпеть. Отсюда видим, что Он от самого рождения начал, ради нашего спасения, крест нести. В вертепе родился, и в скотских яслях возлег Тот, Который сотворил всю землю и все, что в ней. Бегал преследуемый убийцей, тот, у которого в руках жизнь и смерть всех. Да постыдится гордость человеческая, которая хочет и ищет, как бы в богатых и красивых палатах покоиться, в богатстве и славе мира сего жить, и не терпит слышать противного себе слова. Да постыдится, говорю, смотря на небесного царя, родившегося в вертепе и в яслях почивающего, и дающего место гневу беззаконного царя и уступающего тому. Скажи, пожалуйста, христианин, не мог ли Христос, Царь Небесный, иметь для себя место славного и великолепного для плотского своего рождения и упокоения? Как не мог? Он Господь всех, Его и небо, и земля, и все, что в них. Но Он избрал вертеп, как прекрасную палату, и ясли скотские, как многоценный одр, чтобы научить нас своим примером не искать в мире сём богатства и славы, но быть странниками и пришельцами на земле чужой и искать небесное Отечество, для которого мы и созданы, к Евреям 11, с 13 по 16. беден тот христианин, который многого в мире сём ищет и впрок запасает. Это несомненный знак того, что он только желает и ищет то, что видит, а чего не видит, того не желает и не ищет. Мог Христос не только обезопасить себя от беззаконных убийц, но и силой божественной и праведным судом своим поразить их, но не хотел этого. Ибо пришел в мир не погубить, а спасти души человеческие. От Луки 9, 56. Ради этого уклонился и бежал от врагов своих, и так подал нам пример давать место гневу и ненавидящим и обидящим нас уступать. Царь славы и всесильный Господь уступал. Что же мы будем делать, смиренные, бедные и немощные? Будем ли мстить, всякого наказания достойный? И мщение не наше, а Божие дело. «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь, к Римлянам 12:19. В-четвертых, отсюда видим, что мир, прелестью ослепленный, как Христа истины не любил, так и истинных христиан ненавидит. Христос Господь, как только явился на землю с небес, так и гонение начал терпеть от злого мира. Так же и того, кто начнет приходить ко Христу и приближаться к Нему верой и любовью, мир с ненавистью гонит и уже не принимает как своего, но изгоняет. Душа благочестивая в глазах нечестивых кажется врагом и злодеем, хотя никакого зла им не делает и вообще не мыслит зла. Но то им одно не нравится, что праведный человек от прихоти их уклоняется и своей святой жизнью злобу их, как светильник, обнаруживает и обличает тьму. Об этом-то и говорит Господь: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое» от Матфея 10, 22. И апостол Павел написал: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» 2 к Тимофею 3, 12. Однако душа благочестивая, не смущайся от этого, не унывай и не бойся. Без Божия совета ничего с нами не случается. Бог попускает скорби благочестивым, но попускает в такой мере, в какой они могут понести, и попускает на великую пользу для них, и не оставляет их, как чад своих, без утешения, которое бывает для них, как прохлаждение во время зноя. Действительно, многие скорби праведным, Псалом 33, но у нечестивых намного больше, и тем более ввиду вечного их мучения в аде. Хотя они и свирепствуют здесь, но там будут вкушать плоды гордости и нечестия своего. Но и здесь они во всяком беспокойстве и мятеже живут, друг у друга отнимают, друг друга лишают, друг на друга жалуются, поносят и ругают, и хитросплетенными и язвительными жалобами суды наполняют. Чего в таких случаях и обстоятельствах ожидать, кроме смущения и беспокойства? А если в совестях посмотреть, что иное там делается, как только непрестанный суд, осуждение, мятеж и мучение? Злая совесть больше всякой скорби оскорбляет и больше всякого мучителя мучит человека. Цветут внешне нечестивые в своем благополучии, но внутри они, как цветы червивые. Напротив, благочестивые, хотя внешне и беспокоятся, но внутри покойны, мирны и тихи. И здесь утешаются, и в будущем веке преизобильно и вечно утешатся. В-пятых, видим в Святом Евангелии, что о тех, которые искали младенствующего Иисуса, чтобы убить, написано: «Умерли искавшие души младенца» от Матфея 2:20. Так суд Божий постигает всех тех, кто благочестивых озлобляет и гонит. души благочестивые, как овцы, смиренны, кротки и безоружны. Но Бог за них стоит и защищает их, и своевольных и нечестивых смиряет. Отсюда видим, что дивные Божии суды их постигают, и там падают в ров, где не чают, и ту яму, которую для благочестивых выкапывают, приготавливают самим себе. Так Авессалом, сын Давидов, искал как бы святого своего отца убить и царством Израилевым завладеть, но вместо этого погибель себе нашел. Второе царство, 15, с 1 по 18. Аман приготовил было виселицу неповинному Мардохею, но на той виселице сам был повешен. Есфирь 3, с 1 по 10. Фараон, царь египетский, гнался следом за Израилем и хотел опять мучительством своим озлобить его, но узнал на себе праведный суд Божий и в море со всем воинством своим потонул. Исход 14, с 5 по 30. Подобный суд Божий и ныне постигает всех своевольных, которые озлобляют и гонят благочестивых. Видим в Святом Евангелии, что Иисус, Сын Божий, плотью, которую ради нашего спасения воспринял от Пречистой Девы Богородицы, возрастал, как и прочие люди, и, придя в совершенный возраст, крестился в струях иорданских, освящая воды своим прикосновением и установляя таинство спасительного крещения нашего и таинственную баню возрождения нашего, которой мы, оскверненные, омываемся, и умершие оживляемся, и погибшие спасаемся, и обветшавшие и истлевшие обновляемся, и отлучившиеся от Бога к Богу опять возвращаемся и неотступно за Ним следуем и с Ним примиряемся, делаемся наследниками вечного Его Царствия. От Луки 1, 80, от Марка 1, 9, к Титу 3, 5. Видим в Святом Евангелии, что Иисус Христос после Своего крещения возведен был Духом в пустыню, от Матфея 4, 1, и искушаем был сатаною, от Марка 1, 3, и победил Искусителя. Отсюда видишь, христианин, что всякого, кто родится водою и духом, то есть всякого христианина, ожидает искушение от дьявола и с ним постоянная борьба. Если Христа, Сына Божия, дерзнул искушать злохитрый дух, неужели оставит христиан? Христос Господь во всем образ нам собою подал. Он искушаем был сатаною, надо и нам искушенными быть. Он победил Искусителя силою Своею. Надо и нам Его силой врага победить. Не на оперы и роскошные банкеты позваны христиане, но на брани подвиг духовный. И подвиг не против плоти и крови, а против дьявола и злых его духов. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. К Ефесянам 6, 12. Эта битва начинается благополучно, если око наше не дремлет, от Матфея 6, с 22 по 24. Тяжка битва с людьми, но намного тяжелее бороться с духами злобными. Они нас видят, и что делаем и говорим, примечают, а мы их не видим. Они стараются у нас отнять не города, не рубежи, не тленное сокровище, а вечное спасение, которое Христос, Сын Божий, честною кровью и смертью Своею нам приобрел. Это неоцененное сокровище похитить у нас они стараются и усердствуют день и ночь. Искушают они нас бодрствующих, искушают и спящих, строят козни днем, строят козни ночью. Христиане, надо и нам не дремать, если хотим себя спасти и не быть их пленниками. Свое оружие они находят в нас самих, страстями и похотями нашими борют нас. Некогда тому богатство, чести и славы в мире сём искать, кто против этих врагов хочет благополучно сражаться. И если кто, оставив небесное, о земном помышляет, кто не Богу, а миру и прихотям своим угождает, то это верный признак того, что он их пленник. Такой ими побежден и пленен. Пленен всякий блудник и прелюбодей, и нечистоты любитель. Пленен вор, хищник и грабитель. Пленен чародей и призывающий его к себе. Пленен лживый обманщик и соблазнитель. Пленен клеветник, ругатель и злоречивый. Пленен всякий законопреступник, который бесстрашно закон Божий разоряет. Ах, пленен, и отведет его враг за собою в вечную погибель, если от мучительства его не избавится и не прибегнет с покаянием и раскаянием ко Христу. Беден ты, христианин, если миру и греху поработился. Осмотрись и познай прелесть душегубца врага и твою погибель. Увеселяют тебя прихоти мира сего, но пленяют душу твою. Это дьявольские сети, которыми не тела, а души христианские улавливаются. Сладким тебе кажется грех, но горек его плод, пленение и смерть души, ибо возмездие за грех — смерть. К Римлянам 6:23. Ты остерегаешься, чтобы тебя какой-нибудь мучитель и варвар не пленил, который только тело, а не душу пленяет. Тем более должен беречься, чтобы не быть плененным этим мучителем, который и душу, и тело пленяет. Поэтому увещевает нас апостол: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердую верою. 1 Петра 5:8-9. И еще. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иакова 4:7. И еще. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. К Ефесянам 6:10-11. Так, христиане, апостолы и посланники Спасителя нашего Иисуса Христа вооружают нас против этого врага и злых его духов. Берегись, возлюбленный христианин, этого врага и злых его духов. Они невидимо около нас ходят, и то те, то другие стрелы в нас мечут, и под ногами у нас сети свои раскидывают, и стараются нас низложить и пленить. Берегись и стой твердо, но и не унывай, потому что Бог за нас стоит, имени которого они трепещут. От Марка 16:17, Иакова 2:19. Ты только стой вооруженной верой, берегись, крепись, старайся, молись и призывай имя Господне в нужном случае, и подоспеет к тебе Его помощь. Если Бог за нас, кто против нас? К Римлянам 8:31. «Боже, заступник мой еси ты, и милость твоя предварит мя. Помощник мой еси, тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя». Псалом 58.